Глава 22. Переход к действиям. Начав замечать бесчисленное множество проявлений гендерной системы, можно ненароком впасть в уныние. Но также это означает, что вокруг нас есть много того, что нужно постараться изменить, и оно того стоит. Рассмотрим один удивительный пример. Проведенное в 2000 году учеными из Гарвардского университета исследование под названием «Непредвзятый оркестр» показало, что как только некоторые американские оркестры внедрили в свою практику слепое прослушивание, во время которого музыканта скрывает от жюри специальный экран, количество девушек-музыкантов в оркестрах резко возросло. В соответствии с выводами данной работы, за время применения такого метода доля женщин в 5 самых престижных национальных оркестрах выросла более чем в 3 раза, с 6 до 21%. Мы не можем установить такие экраны повсеместно, но мы можем поискать пути для устранения решающей роли гендера. Одной из отправных точек может стать отказ от вопроса о поле и гендере во множестве документов, где он появляется без веской причины. Для чего таможенникам знать, мужчина я или женщина? Зачем нам выбирать господин или госпожа, когда мы вносим пожертвования? Конечно, в вопросах документации мы существенно продвинулись, если сравнивать с тем, что было несколько веков назад. Моя соавтор рассказала, что когда она работала над книгой о русском биологе XIX века Мечникове, труднее всего было найти в архивах информацию о его родне по материнской линии. В те времена женщины были не настолько важны, чтобы фигурировать в большинстве официальных документов. Даже в записи о его рождении от 1845 года значится имя и место проживания его отца, но ничего не упоминается о матери. Но нам предстоит еще долгий путь. В Израиле, например, при оформлении официального запроса заявители зачастую просят назвать имя отца, хотя и не ясно, для чего нужна эта информация. Но даже если она необходима, то почему спрашивают имя отца, а не матери или обоих родителей любого пола? Язык тоже использует категорию гендера гораздо чаще, чем требуется. Обратите внимание, что за исключением пола мы редко выделяем другие физиологические характеристики. Только представьте, насколько абсурдно было бы сказать: «А вот и мой маленький кореглазик. Как дела в школе? Ты подружился с другими кореглазыми детишками? А с голубоглазыми?» Здесь, скорее всего, содержится отсылка к эксперименту Джейн Эллиот, посвященному расовой дискриминации. Подробнее об этом эксперименте можно узнать в ролике на YouTube. Теперь представьте, что говорите следующее: «А вот и мой малыш с мужскими гениталиями. Как дела в школе? Ты подружился с другими детишками, у которых мужские гениталии, а с теми, у кого женские?» Конечно, это звучит ужасно, но по сути именно так вы и говорите, называя людей мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами. Старайтесь по возможности избегать обращения к людям по их половой принадлежности, используя вместо этого слова «дети», «народ» или «друзья», чтобы не создавать связи между формой гениталий и сообщением, которое вы собираетесь передать. Вы можете также использовать гендерно-нейтральные термины вместо названий профессий с мужскими и женскими суффиксами. Используйте «глава» вместо «начальник» или «референт» вместо «секретарша». Чтобы избавить свою речь от существующих ныне гендерных норм, задумайтесь, почему, обращаясь к смешанной аудитории, мы говорим «дамы и господа», а не наоборот. Почему мы чаще используем выражения «мужчины» и «женщины», чем «женщины» и «мужчины»? Я считаю, что они одинаково благозвучны, и в своей книге старалась использовать оба варианта. Когда мы не можем скрыть гендер, самым эффективным орудием борьбы с посеянной им необъективностью – может стать понимание механизмов его работы. Рассмотрим глобальные изменения, произошедшие в колледже Харви Мат в Южной Калифорнии в сфере обучения компьютерным наукам, области с самым низким процентом девушек, получивших степень бакалавра среди всех технических специальностей. Харви Мат не был исключением. Когда на факультете решили исправить ситуацию, прежде всего они обратились к истокам гендерного неравенства. Затем вводный курс информатики был разделен на 2 группы – для студентов с опытом программирования, в основном мужчины, и без опыта, в основном женщины, чтобы не отпугнуть никого из абитуриентов. Также они расширили саму программу, уделив внимание не только техническим знаниям, но и таким темам, как их социальная значимость. Это чудесным образом сработало, нам удалось создать теплую атмосферу», рассказала президент колледжа Мария Клаве журналу Newsweek. Это можно подтвердить цифрами. За 4 года мы увеличили долю девушек среди студентов факультета с 10 до 40%. Этот показатель сохраняется с 2011 года, сказала Клава. Приведем еще один пример. Когда одна моя коллега обнаружила, что в процессе организации научных конференций проявляется гендерная предвзятость, ей удалось исправить эту несправедливость как минимум по нескольким пунктам. Она заметила, что во время составления списка потенциальных спикеров организаторы, почти наверняка непреднамеренно, применяют к женщинам и мужчинам разные критерии. Во время обсуждения кандидатуры женщины-ученого почти всегда возникают возражения, связанные с ее ораторскими способностями, сферой научной деятельности или недостаточно высоким статусом. С мужчинами дело обстоит гораздо проще. Обычно организационный комитет сначала составляет перечень всех мужчин, которых необходимо позвать. Известный ученый, которого нельзя не пригласить, хотя он не совсем из этой сферы. Тот парень, который хоть и совершенно не умеет говорить на публику, все время рассказывает одно и то же, но является центральной фигурой в этой области. И тот молодой человек, который занимается интересным проектом, значит, пора рассказать сообществу о его достижениях. Если повезет, организаторы иногда вспоминают о том, что в их списках не хватает женщин, и начинают заполнять ими пробелы, теми, чьи имена первыми приходят на ум, когда речь заходит о данной сфере. Но эти женщины-ученые настолько завалены различными приглашениями, которые иногда приходят даже не из их научной области, что зачастую им приходится отказываться. Если вы когда-либо слышали, что на конференции мало женщин-спикеров или их нет вовсе, потому что все они отказались приехать, теперь вы знаете, в чем причина. В итоге складывается порочный круг отсутствия. Если вы не видите в числе спикеров женщин-ученых, в том числе молодых и перспективных, вряд ли вы пригласите их в следующий раз. Когда моя коллега организовывала конференцию, она предложила изменить порядок. Сначала пригласить всех подходящих женщин-спикеров, а затем заполнить пустоты мужчинами, применив к ним такие же критерии, какие обычно применяют к женщинам. Они должны быть отличными ораторами и работать в соответствующей сфере. Организаторы задавали себе вопрос: пригласили бы мы этого спикера, мужчину, если бы он был женщиной? В результате конференцию высоко оценили участники обоих полов. Чтобы помочь разорвать порочный круг отсутствия, несколько ученых, женщин и мужчин, создали веб-сайт BSWatchNeo, где указывается процентное соотношение мужчин и женщин, приглашенных в качестве спикеров на конференции в различных областях нейронаук, которое сопоставляется с примерным соотношением ученых женского и мужского пола в каждой сфере. Например, если доля женщин среди специалистов по данному направлению составляет 40%, а среди приглашенных участников их всего лишь 20%, это значит, что на данной конференции они будут представлены недостаточно. Этот веб-сайт смог изменить ситуацию. Может, организаторы осознали, что были необъективны, может, они боятся прослыть сексистами, но они постарались исправиться. Как вы думаете, что из этого вышло? Успех. Одним из главных достижений проекта BSWatchNeo стала Бернштейновская конференция, крупнейшая в Европе ежегодная конференция по нейронаукам. С 2009 по 2015 год приглашенными спикерами и модераторами были в основном мужчины. Но в 2016 году 42% спикеров были женского пола, показатель, превышающий долю женщин-ученых в этой области. По состоянию на конец 2018 года на большинстве серьезных конференций доля женщин среди спикеров превышает их долю среди специалистов в этой области. Опыт BSWatchNeo получил продолжение в создании по крайней мере двух аналогичных сайтов – BSWatchArchaea в области археологии и BSWatchDerm в области дерматологии. Побороть гендерную необъективность, конечно, проще, когда инициатива исходит сверху. Мало какие меры могут внести изменения в социум эффективнее, чем законодательство. Один из самых ярких примеров – принятый в США в 1972 году закон, запрещающий дискриминацию по половому признаку в сфере бюджетного, оплачиваемого государством, образования, который открыл девочкам и женщинам дорогу в профессиональный спорт. В 1971 году, прямо перед вступлением закона в силу, в школьных соревнованиях по легкой атлетике принимала участие лишь одна девочка на 12 мальчиков. К 2013 году это соотношение сократилось до 1 к 1,39. В колледжах, относящихся к системе Национальной ассоциации студенческого спорта, до 1972 года в среднем было всего по 2,5 женских команд. К 2014 году это число более чем утроилось, достигнув среднего показателя в 8,83. В результате инициативы правительства Израиля количество женщин-управленцев в общественных и государственных учреждениях резко возросло. До 1993 года представители женского пола занимали всего 7% таких должностей. После принятых в том же году поправок их количество выросло. В 1997 году показатель составил 29%, а в 2000 году 37,8%. В 2007 году правительство предложило увеличить этот показатель до 50%. К 2013 году доля женщин на руководящих постах составила 45,5%. В сентябре 2018 года Калифорния стала первым штатом США, где появилось требование включить в совет директоров всех публичных калифорнийских компаний как минимум одну женщину. Хочется верить, что это только первый шаг к выравниванию гендерного соотношения. На сегодняшний день это одна женщина на порой более чем 5 мужчин. Хотя небольшие изменения в политике или законодательстве могут привести к большому социальному сдвигу, чтобы приблизить эти перемены, нужно приложить немалые коллективные усилия. Но куда проще привнести эти изменения в самих себя, в ваших любимых, в окружающих вас людей. Действительно, борьба с гендерной системой может выйти вам боком. Если вы женщина, ваши замечания о выражениях с гендерной окраской, сделанные друзьям или коллегам по работе, могут наградить вас ярлыком надоедливой феминистки или даже мужа-ненавистницы. Протест против сексистских шуточек способен не только заклеймить вас как человека, лишенного чувства юмора, но и подвергнуть вас вербальной или физической агрессии. С другой стороны, многие будут благодарны осознать свою или чью-либо скрытую предвзятость, особенно если вы будете говорить о ней в доверительной и неосуждающей манере. Злобные комментарии к постам в Facebook вряд ли помогут делу. И если в ходе этих разговоров вы осознаете силу привилегий, дарованную вам гендерной системой, то почему бы не направить эту силу против нее самой же?